И ты еще хочешь, чтобы бедный беззубик на голодный желудок имел дело с целой стаей пипискуляторов? Вот так всегда. Нет уж, дорогой, подождешь. Беззубик сначала поужинает, а потом уж, может быть, поможет тебе. Беззубик, — яростно прошипел Икинг, — это очень важно. Достань этот ключ сейчас же, а то что? Нагло осклабился Беззубик и ловко увернулся от Икинга, пытавшегося сквозь прутья поймать его за хвост. Показав Икингу розовый раздвоенный язычок, Беззубик спорхнул на обеденный стол и углубился в пирог с жареной буйволятиной. Он не обращал внимания на сердитый шепот Икинга, доносившийся из клетки у него над головой. «Беззубик не слушает», — напевал дракончик с набитым ртом. «Заложила уши. Смотри-ка, стихи получились. Беззубик не слушает, заложила уши. Беззубик не слушает, заложила уши». Добрых 20 минут Беззубик притворялся глухим и, перескакивая с тарелки на тарелку, набивал брюхо жареными сардинками, крылышками индейки и сладкой кукурузой. Наконец он доел последние крошки пирога, щедро хлебнул домашнего крапивного шампанского, рыгнул и удовлетворенно погладил животик. «Так-то лучше. Теперь Беззубик слышит». «Что ты сказал?» «Достань ключ из кармана Норберта Сумасброда, пока он нас всех не прикончил!» — зашипел Икинг своим самым громким шепотом. «Надо сказать, пожалуйста!» — пропел Беззубик. «Ну, пожалуйста!» — процедил Икинг. «Ладно, ладно, не волнуйся!» — сказал Беззубик, взлетел со стола, сильно вихляясь, потому что набитое брюхо тянуло его вниз, и кубарем приземлился на грудь Норберту Сумасброду. К счастью, Норберт дрых, как сурок. Он только хрюкнул во сне и крепче сжал свой топор. Беззубик, хихикнув, крепкими, беззубыми деснами откусил вождю истериков сначала один роскошный ус, потом другой, после чего забрался к Норберту в карман и вытащил ключ. С ключом во рту Беззубик гордо прошествовал по пиршественному столу, то и дело выплевывая его, чтобы отпустить в адрес Икинга очередную колкость. «Вот так всегда!» — ворчал Беззубик. «Всегда бедного, голодного Беззубика будет от зимней спячки, чтобы он опять всех спас!» Беззубик взял ключ в пасть, но на этот раз переполненный животик помешал ему увидеть, куда он ступает, и дракончик споткнулся о нож, лежащий посреди стола. Беззубик шмякнулся носом об стол и по дороге сшиб свечку. Она упала на пол прямо на шкуру белого медведя, и та тотчас же вспыхнула, а Беззубик, перекувырнувшись пару раз, плюхнулся в миску с тушеной кабанятиной и нечаянно проглотил ключ. «Ам!» — сказал Беззубик. Глава 13. Большое картофельное похищение. «А-а-а!» — взревел Икинг, потрясая прутья своей темницы. «Вот так всегда! 5 минут назад я был всего лишь заперт в клетке в зале, битком набитым истериками. А теперь ты в придачу проглотил ключ и устроил пожар? Лети наверх, разбуди камикадзу, а потом погаси огонь. Скажи, пожалуйста, — нахально заявил Беззубик. — Пожалуйста, — проревел Икинг самым громким шепотом, какой мог позволить себе в таких обстоятельствах. Беззубик, вихляясь, вспорхнул к потолку, где спала камикадзе, и разбудил ее тихо, пискнув на ухо. — Ключа нет, ключа нет! — а потом слетел вниз бороться с огнем. Камикадзе, открыв глаза, мигом оценила ситуацию. Она встала, спокойно балансируя на балке, как будто находилась на твердой почве, а не в 20 метрах над землей, размотала с пояса еще одну веревку и метнула железный наконечник так, что он зацепился за балку, на которой висела клетка с Икингом. Подергав веревку, храбрая девчонка убедилась, что та держится крепко, прыгнула и, скользя по веревке, пролетела через весь зал и приземлилась точно на крышу и...